Все на телефоне выбивали сделки, пытались добиться более выгодной цены для своих клиентов, охотились за информацией о ценных бумагах, которых ни у кого больше не было. Поднимался адреналин, он словно был в воздухе. Его можно было попробовать на вкус и на ощупь. Это невозможно было не почувствовать. Стиви Уандеру такое даже не снилось. Я пришел как раз вовремя. Так получилось, что Бэр Стернс на той основе, которую она уже построила с крупными организациями, собиралась делать бизнес с частными лицами, обладающими большими капиталами. Такие начали появляться в Силиконовой долине в преддверии ее расцвета. Хотя до мега-бума 90-х было еще далеко, уже появлялись разные богачи, типа ученых-ракетостроителей, которые зарабатывали огромные деньги в индустрии высоких технологий. И Бэр Стернс не хотела их упустить. Начинались безмятежные дни продаж, ограниченных акций, многообещающие первичные размещения акций, а теперь и клиентов, которые еще вчера были инженерами, а сегодня неожиданно стали обладателями пары миллионов. Бэр Стернс намеревалась пробиться ко всем этим миллионерам и задать им вопросы. «Вы хотите вложить ваши деньги в один фонд или сделать небольшие инвестиции в разные? Хотите ли вы отложить часть денег на обучение вашим детям? Хотите приобрести облигации, необлагаемые налогом?» Гери Шимаано, спокойный парень неробкого десятка, приглашает меня на кофе и говорит, что он считает, что я идеально подхожу для того, чтобы помочь Бэр Стернс в этом направлении, судя по его наблюдениям за моей работой в Динвиттер. Представитель рода Шимаано, многие поколения которого жили в Сан-Франциско, Гэри знает весь город вдоль и поперек, а также играет в гольф. Страстный и напористый он стучит кулаком по столу и заявляет мне: «Ты напрасно тратишь там свое время. Тебе нужно быть здесь, у нас». «Да, я хочу быть с вами». «Хорошо», — отвечает Гэри, не моргнув глазом. «Что тебе нужно, чтобы начать работать? Сколько ты хочешь денег на старт?» Я предельно откровенен и прошу сумму, которой хватит на то, чтобы мы с Крисом могли найти приличное жилье в Сан-Франциско. 5000. Это в 5 раз больше базовой зарплаты, которую я получал в Динвиттер. «Договорились», — кивает он, опять не моргнув глазом. «И комиссионные в размере 50%. Приходи на работу через 2 недели». «Вот это да». На секунду я задумываюсь, не стоило ли попросить больше, но мне предложили идеальный вариант. Гарантированная зарплата в 5000 в течение 6 месяцев, с условием в течение полугода удвоить эту сумму для компании, чтобы продолжать получать эту базовую зарплату, плюс 50% комиссионных за каждый доллар, заработанный сверх этой суммы. Это и напряжение, и стимул, и уверенность в завтрашнем дне. Здорово. Расставание с Динвиттер было легким для обеих сторон. Если мне и казалось, что я им что-то должен, то мой долг был выплачен, когда они заявили, что забирают мои счета. Все детальные записи о том, какими акциями владеют мои клиенты, где они работают, истории их семей, имена их секретарш, домашних животных. Все эти счета и бесценная информация, которую я собирал месяц за месяцем, была передана простофилям, которые сроду никому не звонили. В первый день, когда я прихожу на работу в Биар, я собираюсь духом и признаюсь: